Моника. Где-то на полпути абсент окончательно выветрился, и Отис шел уже уверенно. Ему больше нравилось быть трезвым, так проще контролировать мысли и не позволить им пойти не в том направлении. Например, шумного соседа. Он пытался исключить образ Коннорда из сегодняшнего дня. В общежитии его ожидало множество сладостей, хороший чай, отсутствие домашней работы и, самое главное, свежая голова. Отис сходил на свою первую студенческую вечеринку. Его долг первокурсника был выполнен. Он побывал на главном событии года и теперь имел полноценное право не появляться больше на подобных сборищах. Если, конечно, Коннорд со своей милой улыбкой и манящим взглядом снова не уговорит его. От его глаз Отис пьянел сильнее, чем от алкоголя. Он никогда не испытывал таких чувств, словно его мозги закоротило, и он зациклился на одном человеке. Он отчаянно боролся с образом улыбающегося Коннорда, игнорировал приятное тепло в груди, возникавшее при воспоминании об их разговоре на диване. Легкий ветерок, пробегающий по шее, казался ему нежным дыханием парня. Эти мысли измотали Отиса, хотелось хотя бы час не думать о дурманящем взгляде, встать на якорь среди этой бури. Он поднял глаза в небо. Днем Париж — ошеломляющий город, но из-за всех огней единственное, что видели жители ночью — ярко сияющий месяц. Улицы, заполненные туристами, и в это время сейчас пустовали. Сегодня определенно был необычный день. Поежившись от ночной прохлады, Отис все глубже погружался в мысли. Иногда он останавливался. Такими темпами его дорога могла занять не 20 минут, а целый час. Он не нашел в себе сил обернуться хотя бы раз. Боялся увидеть бегущего за ним Коннорда. Ох, Коннорд. У Отиса были проблемы с доверием. В прошлом жизнь дала ему понять, отношения не для него. Однако сейчас проблемы не только в нем, но и в Коннорде. За два прошедших месяца Отис пришел к простому выводу. Его сосед — неисправимый бабник. Он менял девушек чаще, чем Отис носки. О каких отношениях с ним вообще могла идти речь? Он не собирался влезать в это. Проблемы Коннорда — это проблемы Коннорда. Отис не сможет изменить его, если тому это не нужно. И что останется делать? Обвести красным маркером день их близости в календаре и ностальгировать при очередном секс-марафоне, устроенном за стеной? Готов ли он сам загнать себя в ловушку? Его сердце уже пропускали через измельчитель бумаги, но пока никому не удалось его разбить. И кто будет виноват, если это случится? Конечно, сам Отис. Потому что он шел и не мог выкинуть Коннорда из головы. Сделать это оказалось намного тяжелее, чем он рассчитывал. Рядом проехал автомобиль, отвлекая его от раздумий. Оказалось, Отис снова остановился посреди дороги. Где-то завыла собака. От этого ему стало не по себе, тяжелые мысли нахлынули с новой силой. Вновь вспомнился рисунок Коннорда. Его желудок будто сделал тройное сальто. Отис закусил губу. Ему хотелось, чтобы Коннорд бежал за ним. Может, он, как в стереотипных мелодрамах, закроет его глаза ладонями и скажет «Угадай, кто?». Отис почти чувствовал горячее дыхание на шее, прикосновение сильных рук. Вздрогнув, он решил обернуться. Всего лишь раз, чтобы развеять сомнения. Если его там нет, никто и не узнает, что Отис это сделал. В противном случае Коннорд не застанет его врасплох. Как ни крути, Отис в выигрыше. Он осторожно повернул голову. В груди что-то оборвалось. Он замер, не в силах отвести глаза. В 10 метрах от него шла компания студентов. Он узнал Монику, ту самую Мериду из столовой. Быстро оценив ситуацию, Отис сорвался на бег. Он был гордым, но не тогда, когда из-за этого может пострадать целостность его костей. У одного из парней была бита. Отису никогда не нравился бейсбол, особенно если вместо мяча использовали его голову. За спиной послышались крики и ругательства. Как же он мог оказаться таким дураком? Заметь он их хотя бы на пару минут раньше, у него была бы фора. А теперь он выжимал максимальную скорость, пытаясь найти открытый магазин. Безуспешно. Нигде не спрячешься. В голове, как назло, всплывали кадры из мультфильма, навеянные Моникой. Иногда Отис не понимал свой мозг. В ушах набатом стучала единственная мысль. Не оборачиваться, не оборачиваться, не оборачиваться. Но если страх и мог спасти Отиса от навязанного спортивного рекорда и занятия по бейсболу, то против машины у него не было шансов. Тот автомобиль, который привлек его внимание раньше, ждал впереди. Из него вышли двое, преградив дорогу. Не успел он свернуть в кусты, как его схватили за шиворот и ударили рукояткой биты. Среди какофонии, разразившейся в голове, Отис различил звук разлетающихся по тротуару пуговиц. Странно, но о рубашке он беспокоился больше, чем о собственном благополучии. 15 евро. И почему медицинская страховка не покрывает испорченную во время избиений одежду? Его отпустили, и он рухнул на газон, пытаясь прийти в себя. Даже в это мгновение мысли о Конраде не оставляли его. Нужно обратиться к врачу. Ни страх, ни адреналин не помогли выбросить его образ из головы. Это ненормально. Так, Майк, если он не будет в состоянии отвечать на вопросы, то все напрасно. Эй, Отис, а ну-ка, Отис, открой глаза, ангелочек. Услышав такое обращение, сердце Отиса замерло. Его будто окатило ледяной водой. Мелкая дрожь пробежала по телу, никто не должен так его называть. Никто. Неизвестная схватила Отиса за волосы, привлекая внимание. «Так, это уже совсем не круто. Открывай глаза. Отис, ты слышишь меня?» «Не называй меня так. О, у нас и голос есть. Я уже подумала, что у тебя с этим проблемы. В столовой ты был таким неразговорчивым». Моника усмехнулась. Парень посмотрел по сторонам. Бежать некуда, он окружен. Отис думал, как избежать драки. Девушка легко пнула его, снова привлекая внимание. «Как ты хочешь, чтобы я тебя называла? По фамилии?» «Ревиаль. Нравится?» «Ну, это очень грубо. Могу сказать, как тот наглый пацан или как Легран. Скажи, как он зовет тебя?» Она мерзко улыбнулась. «Что думаешь, Отис? Давай как Одиссей с циклопом, а?» Ему стоило отрубить себе язык. Вряд ли получится избежать конфликта, сравнивая Монику с циклопом. Оглядев испуганным взглядом присутствующих, Отис нашел парня с битой и сосредоточил внимание на нем. Он прошелся языком по зубам, не хотелось терять их в столь юном возрасте. «Нет, так не пойдет», — Моника покачала головой. «Сначала ты расскажешь, что тебя связывает с Конрадом Леграном». «Мы соседи?» — Отис выдохнул. Моника не обратила внимания на его сарказм. «Сложно думать о чем-то другом, когда твоя голова забита мыслями о Конраде. В этом Отис понимал ее». «Это мне неинтересно. Лучше расскажи, как ты смог убедить его перейти с девушек на парней. Что в тебе такого, что вскружило Конраду голову? Как долго вы спите вместе?» Волосы Отиса встали дыбом. Случилось то, чего он боялся больше всего. Одна сцена в столовой, и теперь у него репутация очередной подстилки Конрада. В горле застрял ком. Он пообещал себе не плакать перед ними. Неважно, как больно ему будет, они не увидят его слез. Никогда. «Я не сплю с Конрадом. Мы просто соседи». «Мне кажется, ты врешь. Мало кто смог устоять перед ним». Она усмехнулась. «Я повторю еще раз, чем ты смог заинтересовать Леграна?» Она слегка толкнула подругу в плечо, та перевела взгляд с Отиса на Монику. «Ты только послушай, как все продумал. Теперь Конраду даже не нужно выходить из общаги. Он просто стучит в стену, и к нему уже мчится Отис. Я не сплю с Конрадом, не сплю». «Отис, сколько раз он попросил тебя перед тем, как уломать?» Ее мозг, видимо, посетила гениальная идея. «О, кажется, поняла, в чем дело. Я неправильно задаю вопрос. Сколько раз ты умолял Конрада, Отис? Прошло 2 месяца, и только вчера я увидела тебя в его компании. Неужели тебе пришлось целых 2 месяца ползать на коленях перед Леграном, чтобы он расстегнул ширинку?» Паника накрыла его. «Ты знаешь, это ужасный результат. Паршивый. Обычно он не пренебрегает даже самыми страшными. Но 2 месяца... Отис, тебе самого себя не жаль? Столько парней, подходящих тебе». Она прошлась рукой по рыжим волосам. «Тех, с кем ты не будешь выглядеть, как половая тряпка. Настолько убогим. Легран не для тебя, он не в твоей лиге. Но и не в твоей. Зря он это сказал. Лицо девушки исказило злобой, но она упрямо продолжала говорить. «У него богатые родители, невероятные перспективы для выпускника, и в конце концов он красавчик. На что ты рассчитываешь, Отис? Было и прошло, оставь его и иди своей дорогой». Она хмыкнула. «Я и шел своей дорогой, пока вы не появились». И тут его осенило. Мысль, которая кружилась в голове, стала ясна. Это не скрылось от Моники, она вопросительно вскинула бровь. «Теперь понятно, почему вы не задерживаетесь. Да вы же просто жадные до денег сучки. 2 месяца я слышал ваши крики и не мог понять, за что вы позволяете себя так мучить. А вам просто хочется кусок побольше. Вот вы и разеваете рты». «Может и так? Это ничего не меняет?» «Ты ошибаешься. Это меняет абсолютно все. Как вы могли подумать, что такой умный парень, как Коннорд, не догадается? Он все видит. Намного больше, чем вам кажется. Наивно пытаться обмануть его. И все равно ситуация с тобой остается прежней». Она крепко сжала челюсти, пытаясь говорить жестко. По-другому ей было не задеть Отиса так же сильно, как он ее. «Ты ему не нужен. Ему никто не нужен. Он бросит тебя, как всех нас. В тебе нет ничего особенного. Ты маленькая серая мышка без яркого будущего, с унылым настоящим. Я пришла сюда, чтобы дать тебе совет. Не влюбляйся в Леграна. Шансы на взаимность равны нулю. Ты пустое место, Отис. Он играет с тобой. Ты всего лишь мгновение в его жизни. Запомни это». А потом откуда-то прилетел удар. Ему попали ногой по голове. Звуки отключились. На заднем фоне послышался противный писк. Отис забыл на время об эмоциях и попытался спасти свою голову. На курсах самообороны его учили накрыть голову руками, прижать колени к груди, чтобы максимально снизить повреждения. Отис всегда отличался прилежностью в учебе. Он повалился на бок и начал считать, сколько ударов пришлось на спину, ноги, руки и голову. Кровь металлическим привкусом наполнила рот, было тяжело дышать, однако было не так больно, как он предполагал. Словно кто-то из нападавших халтурил. Вот только кровь, капающая из носа и из губ, заливающая траву, говорила о добросовестности командной работы. Бита осталась в стороне, и то хорошо. Время вышло, уходим. Он услышал противный голос через стену шума, заполнившего его голову. Отис открыл левый глаз, потому что правый отказывался это делать. Все кружилось и плыло, но он видел, как ему самодовольно ухмыляется Моника. Девушка выполнила свою задачу, которая не была связана с избиением. Отравленный кинжал сомнений вонзился в Отиса. «Добро пожаловать в наш университет. Лучше бы ты сидел дома». И это был хороший совет. А потом они исчезли. Отис лежал и думал, что потянуло его на эту глупую вечеринку. А потом он вспомнил. Точно. Это был Коннорд. Он силой сжал губы и застонал то ли от боли, то ли от безысходности. Отис попытался встать, опираясь на правую руку, потому что левую он не чувствовал. Когда он, наконец, уселся и правый глаз открылся, он посмотрел на ладони. Они были в крови, в маленьких ранках и грязи. Джинсы были безнадежно испорчены, рубашка тоже, да и Отис чувствовал себя так, будто не подлежит восстановлению. Поверхностное дыхание, руки не переставали трястись, правая нога гудела от боли. Он не мог подняться. На него накатила злоба от осознания беспомощности. Моника попала в точку. Он пустое место. Обычный парень невысокого роста, с умственными способностями чуть выше среднего, непримечательной внешностью, гол, как сокол. Никто не мог бы с ней поспорить. Даже он сам. Ему нечего предложить Коннорду. Он всего лишь очередная игрушка. Почему Отис должен стать кем-то особенным в его жизни? А потом что? Пустота? Грудь пронзила болью, стоило лишь представить. Он положил руки на колени и уронил на них голову, так она кружилась намного меньше. Ему хотелось избавиться от содержимого желудка вместе с самим желудком, а заодно и с его глупой влюбленностью в синие глаза, в приятную улыбку и милый рисунок. Он почувствовал, как на ладони упало что-то горячее. Отис обещал себе не плакать при нападавших, но сейчас он один. Было обидно и больно. Его не только избили, но и ткнули носом в неприятную правду. В понедельник все будут обсуждать, как Отиса Ревиаля проучили и открыли ему глаза. Показали, что он всего лишь собака на привязи, без собственного мнения. Тот, кто ползал в ногах, ожидая, когда прекрасный Конор Тлегран снизойдет до такого ничтожества. Отис не мог остановить слезы. Ему было плевать на прохожих, где они были, когда на его голову опускались удары. Он ненавидел их немногим меньше, чем Монику. Чем самого себя. «Отис, я им расскажу. Они все узнают. Твои родители, друзья. Поверь, ты будешь один, Отис. Навсегда. Я обещаю тебе, мой ангел. Обещаю». Он смял джинсы в кулаке, пытаясь унять боль, пытаясь сделать хоть что-нибудь. Но легче не стало. Им нужен был кто-то рядом, кто-то, кто поднимет его, не будет задавать лишних вопросов, поможет дойти до общежития, уложит в кровать, снимет с него загубленную одежду, выбросит ее, а лучше сожжет, не оставив и следа. Сотрет этот день из памяти, истории. Потом этот человек укроет его одеялом и будет сидеть, пока усталость не победит боль. И позже, когда Отис проснется, потянется после сна и застонет от боли во всем теле, тот окажется рядом, погладит по голове, и все снова станет хорошо. Как в далеком детстве, когда мама больше общалась с ним, чем с Богом. Его разрывало на части от понимания, что этого не случится. Он мечтает, летает в облаках. Вот что бывает с теми, кто слишком много фантазирует. Они падают на землю, и их избивают ревнивые девушки. Отис надеялся, что если он начнет открываться людям, подобное не повторится. Никто не станет его шантажировать и требовать немыслимого. Он уже успел забыть, что такое обманы, угрозы и побои. Отис не знал, как ему себя вести, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Пускай эти глупые раны болят, пускай вся одежда в крови, ему лишь хочется чего-то нормального. Вот и все. А пока он сидит на газоне с привкусом дежавю на языке. «Ты такой ребенок, Отис. Никто не защитит тебя. Тебя ждет лишь одиночество, я обещаю, Отис». «Отис? Отис!» Он услышал знакомый голос и закричал. По крайней мере, ему казалось, что закричал. Конрад шел и еле сдерживался, чтобы не затопать, как маленький ребенок. Ему надоело, что каждый раз кто-то влипает в подобные ситуации. В этом году он снова говорил организаторам вечеринки о проблемах, связанных с употреблением сильнодействующих веществ и риске смерти. По всей видимости, глухота – распространенное явление в наше время. Не хватало, чтобы еще и запретили устраивать вечеринки для первокурсников. Но университет можно понять, когда место, где все должны знакомиться и веселиться, превращается в место, откуда все отправляются на похороны. Парня, который вел Конрада по лабиринтам особняка, он лично не знал. Точно не выпускник, точно не первокурсник. На этом все. Ему было так хорошо с Отисом. Между ними вспыхивали звезды, искры, двусмысленные улыбки, обжигающие взгляды. Он бы проводил его до комнаты и, возможно... Парень вздохнул. Не мог прекрасный вечер закончиться так плохо. Это несправедливо. Конрад не узнавал себя. Он сжал руки в кулаки, вспоминая, как держал Отиса и не чувствовал ничего, кроме счастья. И никакая сила на свете не заставила бы его разжать руку, даже сам Отис. Ведь он видел, что не безразличен ему. Видел, как он тянется к нему, ищет, зовет глазами. Конрад не мог не ответить. Вдруг он понял, что парень, который вел его, пропал. Конрад открыл рот, чтобы позвать его, но остановился, не зная, как того зовут. Он начал искать взглядом в толпе, а потом, плюнув на этого идиота, решил поискать сам. Конрад заходил то в один туалет, то в другой, обыскал все ванны, испугнув несколько парочек, но умирающего студента не нашел, поэтому решил поговорить с кем-то из организаторов. Рядом замелькала белокурая голова Рин. Коннор направился к ней. Она была одной из тех легендарных девушек, которая не поддалась его чарам. Он осторожно схватил ее за предплечье и кивнул в сторону. Девушка улыбнулась и пошла за ним. «Коннор, ты еще здесь? Я думала, ты куда-то свалил с очередной девушкой». Коннор смерил ее непроницаемым взглядом. Он пытался, правда, вместо девушки был Отис, а вместо секса — пьянящий взгляд. Кто-то бы сказал, что Коннор теряет хватку, но сейчас ему было не до этого, и Рин это заметила. «Ты странно выглядишь. Что случилось?» Ко мне подошел младший курсник и сказал, что опять кто-то блюет от наркоты. «Я обошел все туалеты и ванны, пару спален. Никто ничего не знает», — прочитал Коннор на манер Отиса, и это заставило его улыбнуться. «Ты же обещала, что ничего, кроме пива, для первокурсников не будет, Рин. Не надо так. Коннор, успокойся. Ты его не нашел, потому что его и нет. Даль перепил, и ему стало плохо, но он не блевал. Это не была наркота. Да и случилось все пару часов назад. Я умею держать слово. Разве ты не знаешь?» Коннор смерил ее недоверчивым взглядом. Он переводил глаза со своих рук на Рин. Ее хорошее настроение было уничтожено. Теперь она действительно заволновалась. «Так, а теперь давай еще раз. Кто сказал тебе об этом? Ты помнишь, как он выглядел?» Он посмотрел на нее и закатил глаза. «Ясно. Не могу понять, это ложь или правда?» «Я обошел все туалеты, Рин. Никто не знает. Ублюдок соврал мне. Вероятно, его подослала одна из девушек». Рин находилась в шоке. Она уже потеряла нить разговора. «Я думал пригласить их к себе, но потом потерял интерес. Думаю, это их рук дело. Я точно подарю тебе футболку с надписью «И днем, и ночью». Ты хоть предохраняешься? Проверяешься? Я не буду ходить к тебе в хоспис». Она попыталась скрасить его отвратительное настроение, но Коннорд оставался мрачнее тучи. «Так, если ты собрался убить кого-то, дождись конца вечеринки. Ты здесь не один. Имей совесть. Почему ты потерял интерес и зачем кому-то мстить за это?» «Я встретил кое-кого». «О, девочки мстительные. Особенно, когда ты меняешь одну на другую. А ты променял двух на одну. Их репутация упала ниже плинтуса». Рин отвела парня в сторону, ему точно нужен был свежий воздух. «Коннорд, ты меня пугаешь? Давай разберемся с ситуацией. Их было три, и это был парень». «И давно ты стал интересоваться парнями?» Рин присвистнула. «Я особо никогда не задумывался, знаешь ли, пока не встретил». Его лицо озарила улыбка. От злости не осталось и следа, девушка пораженно уставилась на Коннорда, совсем не узнавая друга. «Рин, ты просто не видела его. Он прекрасен, словно маленький и нежный цветок». «О, слышал я такие речи раньше, но не от тебя». Девушка не переставала удивляться. Коннорд Легран отвешивал кому-то комплименты без корыстной цели. Но смысл происходящего Рин так и не уловила. «Не думаю, что нам стоит искать того парня. Я бы на его месте уже испарилась. Я обязательно найду его. Позже». Коннорд улыбнулся Рин. «Если он уйдет сейчас, то может успеть вернуться в общежитие раньше, чем Отис ляжет спать. Не так романтично, но тоже неплохо. Рин, я пойду». «Давай». «Коннорд!» Они обернулись на голос. Это был Джеймс. Он запыхался и держал гитару перед собой на манер щита и безуспешно пытался пройти сквозь толпу студентов. До Коннорда доносились ругательства в сторону французов на английском. Это заставило его улыбнуться. Он слышал, как все кричали и аплодировали Джеймсу после выступления. Их курсу повезло. Такой талант. Девчонки падали перед ним, но он хранил верность своей девушке за океаном. Для Леграна это казалось диким. Такая популярность при средней внешности должна использоваться по максимуму. Но что-то в лице Джеймса заставило сердце Коннорда неприятно сжаться. С его губ слетела улыбка. Он запаниковал. Для пьяного и накуренного студента-первокурсника ужас слишком явно просматривался на его лице. Рин схватила Коннорда за руку. «Неужели кому-то стало плохо?» «Что случилось, Джеймс? Кому-то плохо? Ты отлично выступил!» Рин от испуга говорила первое, что приходило в голову. «Я видел ту брюнетку из столовой. Он старался отдышаться. Конрад схватил его за плечо и потащил к выходу. Он кивнул Рин, и та направилась за ним. Когда они смогли выбраться из дома, парень глубоко вдохнул. Та, что стояла позади рыжей, как ее? Моника. «Вот же черт», — сказала Рин и прикрыла рот рукой. «Да, эта брюнетка сказала, что Моника и еще кто-то пошли за Отисом. Они несли какую-то чушь про твое спасение. Эти бешеные стервы чуть в обморок не попадали, когда я появился. Они мне ничего не сказали. Конрад, где Отис? Я так надеялся, что он с тобой. Почему ты его отпустил?» Глаза парня забегали в панике. Он не знал, куда ему бежать и что делать. Конрад и сам не понимал, почему решил быть альтруистом. Неведомая сила тянула его вперед. «Что делать?» «Что?» — вскрикнула девушка. «Бежим до общежития. Что мы можем еще сделать? Я отправлю пару СМС, пусть мои девочки найдут зачинщиков. Моника как была сукой, так и осталась. В этот раз я до нее доберусь. Ну, чего встали? Вперед!» Она подтолкнула парней на бегу, печатая сообщение. Вдруг что-то щелкнуло в голове Конрада. Из всех мыслей осталась только одна — бежать. И он сорвался с места, оставляя друзей позади. Спортсмен с длинными ногами, он не оставил им шансов. Но Рин на первых курсах активно занималась фитнесом, поэтому он продолжал слышать звук ее каблуков. Конрад был ей благодарен. Она, как всегда, внесла ясность в ситуацию. Была прохладная ночь, высоко в небе висел месяц, город замер в тишине. Как же сильно он ненавидел тишину. На вечеринке с Отисом не случилось бы ничего. Там его окружали люди. Конрад продолжал бежать, не обращая внимания на заплетающиеся ноги. Все резко оборвалось. Он завернул за угол и увидел его. Отис сидел на траве в одиночестве. Сначала его окатило радостью, но через несколько секунд пришло осознание, что Отис сидит там не по своей воле и плачет. Конрад никогда не думал, что испытает так много боли от чужих слез. Он смотрел на Отиса и не мог пошевелиться. Лишь спустя некоторое время Конрад нашел в себе силы преодолеть шок и броситься к другу. Вдруг он заметил кровь на траве, волосах и джинсах. Казалось, что Отис не видит его. У Конрада закружилась голова от обилия красного цвета. Он сжал зубы и тряхнул головой. Ему было невыносимо смотреть на Отиса. Руки задрожали, он упал на колени рядом с ним. «Отис! Отис!» Парень резко поднял глаза на него, и Конрад вскрикнул. Он не мог вдохнуть. Тело сковал ужас. По лицу Отиса текла кровь вперемешку со слезами. Наливался синяк под скулой. Конрад убьет Монику. Пусть она девушка, ему все равно. Он огреет ее монтировкой, а тело закопает под окнами Отиса. Под их окнами. Конрад будет открывать шторы и смотреть на могилу той, которая посмела так изуродовать его друга. Отис, не задумываясь, потянулся к нему, и Конрад обнял его. Плевать на одежду, он сожжет ее вместе с останками дружков Моники. И это 21 век. «Нужно встать, Отис. Ты слышишь? Отис, пожалуйста, давай вставать». Тот держался за руки Конрада, но не реагировал на его слова. По щекам Отиса продолжали течь слезы. «Пожалуйста, Отис, не пугай меня. Давай. Джеймс, Рин, кто-нибудь, помогите мне. Мне больно, Конрад. Мне больно». Ему было невыносимо это слышать. Он зажмурился, пытаясь сконцентрироваться на чем-то нейтральном. Но эти слова крутились в его голове, словно адская карусель. Он должен взять себя в руки. Ради Отиса. «Они сказали... Она сказала, что я всего лишь мгновение. Что я никто. Один из тысячи». «На что она вообще надеется? Они избили подростка». Джеймс подбежал к парням. Он осторожно взялся за плечо друга и, кивнув, стал поднимать того с земли. Отис тихо застонал. «Это ни в какие ворота. Я думал, что еду учиться в цивилизованную страну, а очутился в Техасе. Может, вы до сих пор ведьм сжигаете? Если что, у меня есть одна на примете». «Боже мой». Рин подошла к Отису, который продолжал держаться за Конрада. Она набрала СМС и сфотографировала его. «В понедельник пойду к ректору. В тот раз у меня не было доказательств, а в этот — избитый парень». «Отис, привет», — осторожно начала девушка. «Я подруга Конрада». «Да, девушки-друзья у него тоже бывают. Больше мы тебя в обиду не дадим, я обещаю. Я обещаю тебе. Отис. Можно я, пожалуйста? Отис посмотрел на Коннорда с надеждой. Тот тепло улыбнулся ему. Я весь в... Зачем ты спрашиваешь? Просто делай все, что хочешь. Прошу, сделай это. И в следующее мгновение Отис обнял его, крепко уткнувшись в изгиб ключицы. Он снова заплакал. В этот раз не от страха и боли, а от нахлынувших чувств. Неожиданно все отпустило, и эмоции накрыли его с головой. Да, ему было обидно. Причина страданий, как душевных, так и телесных, находилась перед ним. Отис был весь в крови, но Коннорд не обращал на это внимания. Он вдыхал запах яблочного шампуня, и ему становилось легче. При необходимости он станет его спасательным кругом. Пусть цепляется за него, даже если они вместе пойдут на дно. Все что угодно, лишь бы Отис держался за него так, как держится сейчас. Но где-то в глубине души он знал, последствия еще настигнут их. Так, до общаги по гугл-картам всего 500 метров. Как же ты, дружище, не успел добежать? Джеймс подошел к ним и попытался отвлечь. Отис улыбнулся. Я тебе не Гермес, и сегодня циклоп оказался умнее. Сарказм вернулся к нему. Отис вернулся. Это успокаивало. Предлагаю вот что. Я пойду за обезболивающими в аптеку. Они вам еще понадобятся. Коннорд, ты же сможешь без меня доставить его до кровати? Спросил Джеймс. Коннорд уверенно кивнул. Он бросил взгляд на Рин, которая вытирала щек мокрой дорожки слез, не в силах поверить в подобную жестокость. Однако ее глаза были полны решимости. «Куплю все необходимое», — бросил Джеймс, уходя. «Подожди, я с тобой». Рин посмотрела на парней и побежала за Джеймсом. Отис и Коннорд наблюдали за ними. «Я же просил, Отис, просил быть осторожным». «Ты обвиняешь меня?» Он хотел скривить лицо, но решил не искушать судьбу. «У них была машина. И бита. Я тебе что, инспектор Гаджет?» «Не говори глупостей». Он окинул Отиса обеспокоенным взглядом. Парень до сих пор не отпускал его плечо. «Ты как? Сможешь идти? Может, нам стоит вызвать такси?» «Ты дурак? Я что, 500 метров буду ехать на такси? Глупее идеи предложить невозможно». Он потоптался на месте. Нога болела, спина, ладони и голова тоже. Колено не прекращало ныть. «Если я вот так...» — он взглянул на свою руку... «Если я вот так буду держаться, то нормально». «Хорошо, я могу понести тебя». «Спасибо, нет. Достаточно позора на сегодня». Отис слабо улыбнулся, и они двинулись по дороге. Коннорд совсем не так представлял их первую прогулку. Что-то более романтичное и менее кровавое. Лицо Отиса исказилось, будто он вспомнил что-то нехорошее. «Коннорд, мы должны поговорить». «Да». Они остановились, Отис посмотрел на него своими большими зелеными глазами. Коннорд улыбнулся. «Умоляю, что бы ни случилось, чтобы не заклинило в твоей голове, чтобы не сказала Моника, прошу, позволь мне сегодня позаботиться о тебе. Хотя бы со всем остальным мы разберемся завтра, позже». «Хорошо». Отис был согласен с ним. Не нужно решать сегодня все проблемы, он будет действовать осторожно. Коннорд хотел забрать его боль. Он просил об этом во взгляде, выражении лица, и Отис не мог ему отказать. Не сегодня. Сейчас ему хотелось просто дойти до кровати. Ничего страшного, если Коннорд будет вести его под руку, ничего. Так уж и быть, сегодня позволю уложить себя в кровать. Особый случай. «Я искренне рад твоему сарказму, Отис». Коннорд усмехнулся. «Я тоже». Боже, как же он орал. И не говори, двадцатка меняет людей. Парни зашли в комнату Отиса. Охранник кричал на них благим матом, когда увидел лицо Ревиаля и кровь. Им пришлось соврать, что на них напала собака, и завтра они обязательно пойдут в больницу. Возможно, ему помогли успокоиться 20 евро. У них с Коннордом была договоренность – он водит девушек по ночам, а охранник пьет чай и ест печенье за его 50 евро. Поэтому совесть не мучила парня, когда он вытаскивал очередную банкноту. Коннорд закрыл дверь и оглядел комнату. Обычная комната первокурсника, за исключением одной вещи. «Почему у тебя такой бардак? Ты здесь всего пару месяцев». Он держал Отиса под руку и скептически качал головой. «Тебе нужно здесь убраться. Порядок в комнате, порядок в голове». «Значит, тут еще довольно чисто», — подумал Отис. «Какой у нас план, Отис? Ты весь грязный. Может, в душ?» Отис смерил его недовольным взглядом. «Пусть его застрелят на месте, но после сегодняшнего он с Коннордом в душ не пойдет, а самостоятельно он точно помыться не сможет». «Ладно, понял. Завтра. Не надо хмуриться. Я просто хочу лечь в кровать, выпить таблетку и поспать». День был полон событий, от полета на Луну до падения на французский газон. «И я приберусь. Обещаю». «Конечно. Иди сюда». Коннорд повернул Отиса к себе и оглядел. «Синяков завтра будет не счесть. Скулу придется обрабатывать мазью, как и множество ссадин на теле». Коннорд радовался, что нет признаков переломанных ребер, отбитых почек или чего-то похуже. «А значит, есть шанс быстро привести его в порядок». Коннорд до конца расстегнул ему рубашку, на ней остались только три целые пуговицы. Оглядывая Отиса, он ругал себя. Нельзя возбуждаться при виде побитого друга. Он аккуратно расстегнул ширинку джинсов и стащил их. Смотрелся в них Отис, стоит сказать, шикарно. Пара секунд, и перед Коннордом предстал знакомый образ парня. В боксерах, с собачками. Отис расслабился, по крайней мере, постарался. Его дыхание все еще было тяжелым. «Как-то непривычно снимать штаны без продолжения, да? Сегодня очень странный день, словно Отис то и дело машет красной тряпкой перед быком. Ох, не дразни меня, Отис. А то и синяки не спасут». Отис округлил глаза и сделал шаг в сторону кровати. Он смог дойти, но лечь самостоятельно не позволила спина. Коннорд поспешил на помощь, подставив руку. Когда голова Отиса коснулась подушки, он блаженно застонал. «Я сказал тебе перестать меня дразнить, Отис. Мне что, вообще звуков не издавать? Это был стон боли, садист. Будь добр, пожалуйста», — проигнорировал его Коннорд. «Какой же ты, а? Не могу». Он резко замолчал и посмотрел на парня сонным взглядом. «Коннорд, ты не мог бы...» Отис запнулся. «Не мог бы дать мне таблетку и сок? Голова трещит. Ту, что посильнее. Сок лежит в рюкзаке». «Конечно». Коннорд быстро достал все необходимое и протянул Отису. Тот сделал пару глотков и постарался сдержать стон. «Наверное, стоит оставить сок около постели. Вдруг ты захочешь пить». «Мне, наверное, пора?» «Это вопрос?» Внутри Отиса все сжалось. Он не хотел оставаться один. Не сейчас. Он обещал подумать о проблемах завтра. «Ты не мог бы...» Отис попытался залезть под одеяло, но и здесь ему понадобилась помощь Коннорда. «Остаться». «Конечно, просто схожу за кое-чем». Коннорд постарался сдержать улыбку, но не смог. Он бросился в свою комнату за скетчбуком, переоделся в домашнюю одежду и вернулся. Отис не спал, сопротивляясь из последних сил. Выключив свет, Коннорд уселся напротив и открыл блокнот. Отис поднял бровь. «Ты умеешь рисовать?» «Слишком громкое заявление. Мне просто нравится. Когда находит вдохновение, бороться невозможно. Вот и все». Он немного принизил свои способности. Рисовать в темноте было практически невозможно, но и в этом была своя красота. «Включи ночник, а то глаза испортишь», — уже почти во сне прошептал Отис. «Тебе не помешает?» «Включи свет, Коннорд. Пожалуйста». Раздался щелчок ночника, но Отис уже не слышал его. Он провалился во тьму. Коннорд рисовал и думал. «Какой сегодня странный день». Отис впервые не сопротивлялся ухаживаниям, ответил на них. Они танцевали, и это было прекрасно. А потом парня избили. Думая об этом, Коннорд чудом не сломал карандаш. Он пообещал себе, что не оставит это просто так. Отбросив все плохое, он смотрел на спящего Отиса. Тот был милым и беззащитным. Хотелось укутать его в одеяло и никогда не выпускать за пределы комнаты. Коннорд рисовал, как в лихорадке. Потом взглянул на рисунок. Львенок находит щенка. Даже в этом наброске он видел боль, перед глазами замелькали неприятные воспоминания. Он сжал челюсти и вырвал лист, начав заново. Жаль, что в жизни так нельзя.